Глава 13. Ира. Накануне вечером. Я влетаю в такси, захлопываю дверь и кричу водителю адрес папы. Грудь сдавливает так, что не продохнуть. Ком обиды и боли стоит в горле, грозя вот-вот вырваться рыданиями. Да как этот драный кошак вообще посмел вякнуть что-то про мою невинность? Козлина. А лишать меня девственности на своем преподавательском столе в универе — это, по его мнению, верх романтики и так-то. Как же плакать хочется. Но я стискиваю зубы и смотрю в темное окно, пока огни города расплываются в мокрых предательских пятнах. И самое ужасное — мое дурное и неразумное сердце так и тянется к этой сволочи. Оно болит и ноет по нему, потому что я все еще люблю его. Безумно. Безрассудно и безнадежно. Не хочу ехать домой в пустую квартиру. Катя сейчас со своим Степаном, а оставаться одной с этими мыслями все равно, что добровольно сойти с ума. Набираю номер папы. «Привет, родная». Слышу его хриплый, спокойный голос, и на душе немного рассеиваются тучи. «Судя по времени звонка, что-то случилось?» «Да нет». Стараюсь, чтобы голос не дрожал. Все хорошо, пап. Просто соскучилась. Ты теперь с Улькой все время проводишь. А если не с ней, то в командировках. Так приезжай. Слышу, как он улыбается на том конце провода. И в его голосе тепло. Тебе здесь всегда рады. Двери открыты. Обняв себя за плечи, смотрю в окно, пока машина везет меня через ночной город. Мысли раз за разом возвращаются к Мирону. Вот зачем он так? То смотрит на меня таким взглядом, что кожа горит, заставляет чувствовать себя желанной, единственной, и тут же одним дурацким, бестактным вопросом все рушит. «Приехали», — нарушает мои размышления таксист. Выскакиваю из машины и почти бегу, туда, где всегда горит свет в окнах, пахнет домашней выпечкой и где меня ждут. «Ира! Ульяна!» Папина жена и, по странному стечению обстоятельств, моя подруга стоит в дверях. На ней мягкий домашний халат, а в глазах искренняя радость. Мы обнимаемся, и на мгновение мне становится чуть легче. «Как там мои братик с сестричкой?» Пытаюсь шутить, подмигивая ей. «Двойняшки, папина позднее безумное счастье. Уже спят. Можешь их поцеловать». «Если хочешь, не разбудишь», — улыбается моя подруга-мачеха, проводя меня в гостиную. «Сева в кабинете. Он сказал, что ты приедешь. Что-то случилось, Сир?» «Я не хочу ничего скрывать от Ульяны. Она всегда была на моей стороне. Но и вываливать на нее весь этот ком противоречивых чувств и грязного белья пока не готова. Качаю головой. Все сложно, Уль». Я немного запуталась в своей жизни. Еще вчера все казалось таким простым и понятным. Учеба, планы. А сегодня все перевернулось с ног на голову. Просто так усложнилось или кто-то тому виной? Спрашивает она, пристально глядя на меня. Ульяна всегда видела меня насквозь. Несмотря на большую разницу в возрасте, она сумела растопить лед в сердце моего отца после смерти мамы. Он тогда с головой ушел в работу, став почти отшельником. Но потом Уля случайно оказалась в его спальне после нашего с ней мини-девичника. И понеслось. Катя была категорически против и успела накуролесить. А мне просто хотелось, чтобы папа снова улыбался, и в его глазах появилась жизнь. Есть виновник, но все настолько запутанно и глупо. Криво улыбаюсь, чувствуя, как снова подступают слезы. «Я тебе все расскажу, Уль. Честно-причестно. Просто дай мне сначала самой во всем разобраться, ладно?» «Хорошо. Твоя комната, как всегда, готова». Она улыбается с пониманием, не настаивая, и я безмерно благодарна ей за это. «Иди, располагайся. Хочешь чаю?» «Спасибо. Сначала зайду к папе». Киваю я и направляюсь в его кабинет. Стучу в тяжелую дубовую дверь. «Да». Низкий голос звучит устало. «Это я, пап. Тихонечко захожу». Кабинет в полном порядке. пахнет дорогим коньяком и старыми книгами. А где Иван? Иван — давний друг и партнер моего отца. У них с Ульяной необычная, но очень крепкая семья на троих. Я не осуждаю. Это их жизнь, и они счастливы. Ванька отъехал по срочным делам. Заходи, садись. Как раз кстати. Папа откидывается в своем кожаном кресле. Разговор есть. Я сажусь напротив, чувствуя себя немного неловко. Завтра ко мне приедут свататься. Говорит он спокойно, без предисловий. Сердце совершает кульбит в груди. Неужели Чеширский решил пойти ва-банк? Решил, что хватит играть в кошки-мышки, и пошел напролом к отцу? Вот же наглая сволочь. Нет бы сначала со мной поговорить, все объяснить, попросить прощения как следует. Я закипаю от злости, и вместе с этим в самой глубине души шевелится маленькая глупая надежда, и мне хочется улыбаться. Но папа одним предложением разбивает все мои хрустальные замки в пух и прах. Со мной сегодня связался отец одного твоего одногруппника. Чего? Глаза лезут на лоб от изумления. Кто? Демид Иванович Носов. Отец морщится, словно ему неприятно само звучание этой фамилии. И он делает это не в первый раз, Ира. Его слова как гром среди ясного неба. Носов? Сватается? Ко мне? Так вот почему он в последние недели так навязчиво крутился рядом. Но зачем? Я, естественно, отказывал. Мы не в средневековье, чтобы навязывать брак своим детям, но... Папа трёт переносицу. Вот тут я напрягаюсь по-настоящему. По папе видно, дело пахнет керосином. В смысле, но... Ты не послал его, пап? Скакиваю с места. Я не выйду замуж за Дениса, ты чего? Я его не люблю, мы даже не друзья. Я люблю одного единственного идиота с говорящей фамилией. Ира, сядь, пожалуйста. Сталь, появившаяся в голосе папы, заставляет меня беспомощно опуститься обратно на стул. Да, я согласился его выслушать. По словам Демида, у него есть некая информация. Папа обдумывает что-то, а я сижу как на иголках и жду. По телу разливается ледяной ужас. Чеширский вернулся. Вдруг спрашивает в лоб. Да. Тихо киваю, опуская глаза. Пристает к тебе. Рычит отец. Ира, если он хоть пальцем тронул... Нет, он... Закусываю губу, снова чувствуя на своих губах грубый властный поцелуй Мирона. Не пристает, но хочет меня вернуть, да. Мы с тобой так и не поговорили обстоятельно о том, что случилось 3 года назад. Отец тяжело вздыхает, отводя взгляд. Ты закрылась, я не стал давить. Но то, что сказала мне тогда Лена... Лена? Не могу сдержать горькую усмешку. И что же эта стерва тебе наговорила? Стерва? Папа выглядит искренне ошарашенным. Но вы же дружили. Она так переживала за тебя тогда. Переживала? Зло усмехаюсь, и внутри все закипает от старой обиды. Когда тащила в постель моего мужчину, видимо, очень сильно распереживалась. Куда тащила? Брови отца ползут вверх. Ира, стой! Стой, стой! В смысле? Что случилось той ночью на самом деле? Похоже, я знаю далеко не всю историю. Мы с отцом никогда не обсуждали измену Чеширского. Я не хотела об этом говорить, было слишком больно. Папа, видя мое состояние, не задавал лишних вопросов. Лена просто уехала. И вырвать у нее пару клоков волос я так и не успела. Больше мы с ней не общались. Он изменил мне, пап. Обнимаю себя руками, словно пытаясь защититься от воспоминаний. С Леной. Тогда, в отеле, в ту ночь, когда я праздновала свой день рождения, мы с ним должны были... Голос срывается. Это должна была быть наша первая ночь. Папа хмурится, берет массивную ручку с письменного стола и начинает крутить ее в пальцах. «Изменил». Повторяет он, и в этом слове слышится не гнев, а скорее переосмысление. «Значит, он не пытался тебя изнасиловать? Не меня. Выплёвываю, чувствуя, как сжимается желудок. А Лену? Да и на насилие это не было похоже. Судя по тому, что я видела, это выглядело очень даже взаимно. Так, доченька. Папа откладывает ручку и складывает руки на столе. Его взгляд становится тяжелым и невероятно серьезным. А теперь давай-ка расскажи мне все, с самого начала и до конца. Похоже, нас с тобой тогда капитально обманули.